На секунду Алексис приуныла, но тут же нашла выход. «Но если я стану кинозвездой, почему бы мне не купить собственный дом, как у Полы Негри? Обзаведусь горничными и дворецким, приобрету машину, вроде твоей, и двух овчарок». Забыв обо всем, она предалась сладким грезам. Джордж улыбнулся и посмотрел на Эдвину. «Возможно, мы еще пожалеем о своем решении. Я сказал Сэму, что подам в суд, если с моей сестрой что-нибудь случится». «И что он ответил?» — улыбнулась Эдвина. Она плохо знала этого человека, но ей нравилось то, что рассказывал о нем Джордж. «Сказал, что уже выполнил свой долг перед Богом, и теперь настал мой черед заботиться о жене и о сестре». Впрочем, по лицу Джорджа было видно, что он и сам так считает. «Вполне разумно». Эдвина встала, приглашая всех ужинать. «Сэм вообще человек разумный. Он приглашает нас отпраздновать помолвку». «Что ж...» — Эдвина, проходя мимо, поцеловала брата в щеку. «Хорошая идея». Младшие Уинфилды бурно радовались, узнав о помолвке и о предстоящей поездке в Лос-Анджелес. Эдвина опасалась, что Фанни станет завидовать сестре, но та радостно подбежала к Алексис, обняла ее и спросила, можно ли будет присутствовать на съемках. Затем она обернулась к Эдвине. «Но мы ведь вернемся сюда, в Сан-Франциско!» Она родилась в этом городе и очень любила его. «Конечно, Фанни», — сказала Эдвина. «Голливудская жизнь такая шумная и суматошная. Ее тоже не слишком-то привлекала». «Хорошо». Фанни села на стул и счастливо улыбнулась, оставив Эдвину в недоумении по поводу полного несходства характеров двух родных сестер. Глава 29. Через 2 недели они приехали в Лос-Анджелес и остановились у Джорджа. Ему не хотелось, чтобы Алексис вновь искушала судьбу в отеле, а кроме того, так было удобнее Эдвине. На время их пребывания Джордж взял на прокат еще один автомобиль. Тедди проявил огромный энтузиазм, узнав, что у брата есть теперь лошади, и на следующий день отправился кататься верхом. Эдвина тоже вышла прогуляться. Не успела она сделать и нескольких шагов, как к дому подъехал черный Роллс-Ройс. Она не разглядела сидевшего внутри и решила, что это кто-то из друзей или подруг Джорджа. Одетый в ливрею шофер открыл дверцу, и из машины вылез высокий широкоплечий мужчина. Он повернулся, внимательно посмотрел на Эдвину. Одетая в темно-синее шелковое платье, она казалась высокой и очень стройной. Они внимательно изучали друг друга. И, внезапно ощутив всю нелепость ситуации, Эдвина бросила недокуренную сигарету и улыбнулась. «Извините, я не сразу вас узнала. Мистер Горовец!» Она протянула руку. Он улыбнулся. Очаровательная и изящная, она была красивой женщиной. Они встречались лишь однажды. С тех пор прошло уже несколько лет, но благодаря рассказам Джорджа он был в курсе дел их семьи, испытывал к Эдвине самые теплые чувства. «Это я должен извиниться?» Сэмюэль слегка смутился. «Я сперва никак не мог взять в толк, что делает такая молодая и красивая женщина в доме моего будущего зятя». Он явно любовался ею. Подобно матери, Эдвина всегда одевалась со вкусом и теперь, благодаря тете Лиз, могла позволить себе покупать все, что понравится. «Мне давно хотелось повидать вас. Знаю, как рад вашему приезду, Джордж. Мы все надеемся, что вы придете посмотреть съемки». Недюжинная сила удивительным образом сочеталась в нем с добротой и мягкостью. Никакой претенциозности, самодовольства или высокомерия. Некоторое время они вместе наблюдали за Тедди. Мальчик очень хорошо держался в седле. Он помахал им, и Сэм махнул ему в ответ. Он еще не видел младших Уинфилдов, но знал, что Джордж их очень любит. Он знал также, как нелегко пришлось Эдвине, и восхищался тем, что она сделала для братьев и сестер.